7 октября. Мэтт сегодня был непривычно грустным. Он расчесал с пробором свои крашеные желтые волосы, нацепил очки, надел странный коричневый костюм с широкими бортами и бабочкой, обул лакированные туфли и с 7 утра сидел со мной на ступеньках Солберхолла. Мы курили, и Мэтт курил чаще меня. Я еще не видел его таким взволнованным. Потом он сказал, что ровно 5 лет назад умер его отец. Я не знаю, что говорить в таких случаях, поэтому промолчал. Наверное, стоило сказать, что мне жаль, и спросить, как Мэтт себя чувствует, но мне показалось, что говорить все это пошло. Достаточно было и того, что мы просто сидели вместе на ступеньках Солберхолла. Мэтт сказал, что через час за ним приедет отчим, заберет его домой до вечера. У них было принято в этот день вспоминать отца Мэтта, и Мэтт ненавидел отчима. Ему казалось, что отчим хочет полностью занять место отца, даже присвоить себе память о нем. «Он теперь будто жрец, понимаешь? Собирает друзей, развешивает фотографии, везет всех на кладбище, будто он сам там похоронен. Маме это нравится. Она любила отца». Мэтт еще несколько минут рассказывал об отчиме, а потом предложил поехать в церковь. Сказал, что не хочет сегодня никого видеть. Мне это показалось странным, ведь на службе уж точно не посидеть одному. Но потом я понял, что он не хочет видеть именно родственников. И согласился. Думал, мы поедем на метро, но Мэтт попросил Крис отвезти нас на машине. У нее серебристый Линкольн 97-го года с потертыми подголовниками и резиновым Микки Маусом под лобовым стеклом. У Мэтта вроде как тоже есть машина, но она почему-то всегда стоит в гараже у его матери. Ни разу не видел его за рулем. Крис опять со мной не поздоровалась, да и вообще вела себя так, будто в машине, кроме нее и Мэтта, никого нет. А сегодня она была действительно красивой. По-прежнему хотелось разглядывать ее, пытаясь понять, почему вблизи она так притягательна. Поймал себя на мысли, что хотел бы вернуться в тот вечер, опять ее поцеловать. Всю дорогу вспоминал вкус ее губ и то, какими шершавыми были ее лосины, и настроение у меня упало. Я окончательно запутался. А потом мы втроем пришли на службу, и тут уж было не до всей этой путаницы. Не то чтобы я часто бывал на всяких церковных встречах, но все равно удивился. Это была та самая русская баптистская церковь, в которую Мэтта привела его бывшая девушка. И то, что мы приехали туда вместе с Крис, мне показалось довольно ироничным. Я даже представил, будто мы только что сидели в комнате Крис в Андерсон-холле, и Мэтт своим рассказом об этой церкви защищал меня от мягкой цветастой кровати, а потом мы сразу перенеслись сюда, будто провалились в его слова, как в трясину, и это развеселило меня куда больше, чем цитата из Тартюфа. Церковь стояла милях в 30 к западу от Чикаго, и была она довольно-таки большой, вытянутая, как ангар, обложенная белым сайдингом по низеньким стенам и покрытая коричневой кровлей по высоченной двухскатной крыше. На проповедь съехалось человек 150, а то и 200, и прежде чем занять места в зале, пришлось изрядно потолкаться. Мы сели в заднем ряду. Проповедник говорил со сцены, и было сразу понятно, что он давно не летал в Россию. Дело даже не в акценте, а в том, как он строил предложение. Для тех, кто не знал русского, шел синхронный перевод в наушниках. Наушниками воспользовались 5. Из них 3 — мы с Мэттом и Крис. Переводчик сидел в застекленной будке сразу за последним рядом, то есть за нами, будто комментатор на каком-нибудь футбольном матче. Это был молодой парень, и слушать его гладкий английский было куда приятнее, чем комканный русский проповедника, поэтому я не снимал наушники. Проповедник то и дело просил открыть конкретную главу Библии, чтобы обсудить какой-то стих, но перескакивал от текста к тексту слишком быстро, поэтому Мэтт едва поспевал. Он только-только находил нужный фрагмент, показывал его мне, а проповедник уже торопился к следующему фрагменту. Я делал вид, что читаю Библию, но, конечно, мне все это было неинтересно. Просто я хотел показать Мэтту, что он не один, что я тоже принимаю участие. Правда, мне казалось, что Мэтт и сам не очень-то интересовался тем, что слышал, а страницы искал только, чтобы занять время. Крис и вовсе переписывалась с кем-то по телефону. «Тебе идут очки», — сказал я Мэтту. Надеялся приободрить его, но сразу понял, что это прозвучало неуместно. Мэтт улыбнулся, однако сделал это с неизменной грустью. А ведь я сказал правду. В очках и с этим пробором он смотрелся интересно. Даже коричневый костюм с широкими бортами ему по-своему шел. Вот только бабочка выглядела глупо. Будто Мэтт собрался на праздничный утренник или что-то подобное, где веселят детей и громким голосом объявляют выход очередных клоунов. Через час проповедь закончилась, и мы с облегчением отложили Библию. На сцену вышла музыкальная группа, два парня и две девушки. Барабаны, синтезатор, гитара и вокал. Они стали петь, а слова песни транслировались на большом экране за сценой. Все им подпевали. Все, кроме нас, с Мэттом и Крис. «Дух Святой к сердцам взывает, грех оставить побуждает. Мой Господь, спасибо, за меня Ты жизнь отдал. Господь грядет силою и славою, Господь грядет на облаках. Иисус, Иисус, Иисус! Все грехи на крест забрал, любовь мне дал. Ты умер ради нас, мы будем жить ради Тебя». И все в таком духе. Прихожанам нравилось, и они, кажется, были счастливы. Хотя я не очень понимаю, как можно быть счастливым, если живешь для кого-то, кто уже умер. К тому же умер 2000 лет назад. Впрочем, так ли уж важно, что делает тебя счастливым? Не знаю. Я думал об этом и не заметил, как вокруг все изменилось. Прихожане стали раскачиваться, хлопать, вытягивать перед собой пальцы, будто старались ощупать что-то невидимое. Кто-то даже плакал. А потом проповедник раздал цветные флаги. Мэтт взял розовый. И теперь все танцевали под музыку, размахивали флагами и подпевали в голос. Мне стало не по себе. Я предпочел думать о девушке, которая впервые привела сюда Мэтта. По его словам, она теперь жила не то в Детройте, не то в Кливленде. И все это было необычно. Я подумал, что Мэтту с той девушкой, наверное, было хорошо, если он до сих пор сюда приходит. А еще я подумал, что хочу также приходить куда-то и думать, что мне там было хорошо с Эшли. Почему-то мне приятнее думать о ней в прошедшем времени. Так, будто у нас уже все было, а теперь прошло. Порой я сам себе кажусь странным. Последнюю песню сыграли 3 раза подряд, и там было очень много слов про то, как они любят Иисуса. Старушка, сидевшая передо мной, уже тряслась от слез, и мне было неловко. А потом все стали обниматься, музыка стихла, музыканты и проповедник ушли, а прихожане ходили по рядам и обнимались, и говорили друг другу по-русски «Храни вас Господь!» И Мэтт обнимался, даже Крис к этому отнеслась спокойно. А мне стало тошно. Но меня тоже обняли, сначала та плачущая старушка, а потом еще 3 человека. И все говорили мне «Храни вас Господь!». А я притворялся, что не понимаю русского, и с вымученной улыбкой отвечал по-английски «Спасибо». Когда, наконец, охранник открыл двери, я первым вышел из церкви. В машине ехали молча. А Мэтт совсем не выглядел счастливым. Он, кажется, стал еще более угрюмым, и я подумал, что вся эта поездка была довольно глупой. Тем более, что вечером Мэтт все равно уехал домой. Я даже мельком увидел его отчима. Он был в черном и улыбался очень осторожно, будто боялся улыбкой поранить Мэтта. А может, мне это лишь показалось, и улыбался он вполне нормально.